В банкетном зале полковник остановился и с выражением смущения в голубых глазах посмотрел на своих спутников. Гость решил избавить его от очевидной, но пока непонятной неловкости. «Полковник и я, — проговорил он предварительно кашлянув, — считаем, что мы должны в точности исполнять установленный обычай. Вход в покой всегда был тайный для всех, кроме моих предшественников и предшественников полковника. В связи с этим, надеюсь, мы не нанесем вам обиды, если попросим вас достать на свои платки, после чего я завяжу вам глаза». Профессор достал шелковый платок, Кэмпион – обыкновенный полотняный, и процедура завязывания глаз прошла в полном осознании важности предстоящего момента. В любых других обстоятельствах это могло бы показаться нелепостью, однако ни один из мужчин даже не улыбнулся, вспомнив ужасные события последних нескольких недель. У Валя дрожали руки, когда он завязывал узел на голове Кэмпиона, которому передалось его волнение. В конце концов, им предстояло узнать великую тайну. Кэмпион не забыл выражение повернутого к нему всего на секунду лица миссис Шеннон, после того, как она заглянула в окно мрачной сокровищницы. Профессор тоже был на редкость молчалив. Очевидно, при всем его знании и древности он тоже не очень представлял, что его ожидает. В темноте они услыхали голос высокого гостя. «Валь, если вы возьмете под руку Кэмпиона, то я пригляжу за профессором Кэрри. Полковник, идите вперед». Валь послушно взял Кэмпиона под руку, и они пошли следом за остальными. «Осторожно!» – шепнул Валь. «Здесь лестница». Они стали молча подниматься по скрипевшим ступенькам. Это продолжалось довольно долго. Они так часто поворачивали, что Кэмпион потерял счет и времени, и ступеням. Не раз ему приходилось испытывать неординарные ощущения, но это странное восхождение волновало его больше, чем что-либо другое в его жизни. Любопытство – самое естественное человеческое чувство, однако в какой-то момент ему отчаянно захотелось, чтобы тайна навсегда осталась тайной, по крайней мере для него самого. Он слышал тяжелое дыхание старого профессора и понимал, что причина не только в крутом подъеме. Валь сжал ему руку. «Стойте!» – сказал он так тихо, что Кэмпион едва услышал его. Они постояли в молчании, потом двинулись дальше. Лестница закончилась. Теперь они шли по каменному коридору. Наконец опять остановились. Повеяло прохладой. Послышалось пение птиц. «Ступенька!» – шепнул Валь. «Наклоните голову. Я тут, сзади». Кэмпион понял, что находится на узкой винтовой лестнице. Здесь было душно. Откуда-то доносился еле слышный запах специй. Железо стукнулось о камень, и Кэмпион догадался, что стоит на верхней ступеньке. Валь не отставал от него. Вновь железо стукнулось о камень, а потом наступила мертвая тишина. Привычный ко всяким приключениям, Кэмпион сразу понял, что стоит в совсем крошечном помещении, и что кроме посетителей здесь находится что-то очень древнее и ужасное. «Снимите повязки!» Он не знал, сказал это полковник или его гость, но сразу же почувствовал прикосновение ледяных пальцев Валя к своему затылку. Платок больше не мешал ему смотреть. Первым делом, придя в себя и поморгав, он увидел яркий свет в комнате и повернулся к его источнику, к круглому окошку с кроваво-красным стеклом в тяжелой каменной раме. Солнце все ярче еще светило, так что потолок был как будто усыпан сверкающей красной пылью. Кэмпион отвернулся от окна, не в силах дольше сдерживать любопытство. Рядом, чтобы на него падал свет из окошка, был устроен небольшой каменный алтарь, а перед ним на коленях стоял человек, облаченный в доспехи. У Кэмпиона застучало в висках, когда свет словно сфокусировался на фигуре великана. Правда, поначалу Кэмпиону показалось, что он видит только черные доспехи, выкованные для человека фантастической комплекции. Но, опустив взгляд, он обратил внимание на человеческие руки, желтые, усохшие и похожие на узловатые ивовые корни. Между ними на каменной подставке стояла чаша гиртов. реальную историю которой уже давно погребли под фантастическим вымыслом бесчисленные легенды. Она представляла собой неглубокий сосуд из красного золота, намытого в горных речках Англии еще до нормандского завоевания. На ее боках были видны следы молота, давно умершего золотых дел мастера, а на ее дне лежали необработанные рубины, похожие на капли крови, и все еще охраняемые первым мессиром Гиртом, превратившим свой дом в святилище. Кэмпион посмотрел на лицо великана и с облегчением вздохнул, так как оно было скрыто под забралом. Откинув назад голову, железный человек смотрел в окно, в которое заглянула миссис Дик. Никто из находившихся в этой крошечной комнатке со стенами, покрытыми старинными фресками, и полом из разноцветного камня не произнес ни слова. Дверь, которая впустила их сюда, была закрыта. Кэмпион обратил внимание на огромный меч воина, висевший на стене рядом с коленно преклоненной фигурой с рукояткой в виде креста. Профессор, не отрываясь, смотрел на чашу, и слезы стояли в его глазах, потому что он был не в силах скрыть свой восторг перед открывшейся ему красотой. Когда Кэмпион глядел на великана, ему вдруг пришло в голову, что тот может повернуться, схватить меч со стены и тогда незваным гостям не сдобровать. Он даже вздохнул с облегчением, когда услышал шепот полковника: «Пора, господа!» Больше никто ничего не сказал. Валь вновь завязал глаза Кэмпиону, и немногочисленная процессия двинулась в обратный путь. Профессор пару раз чуть не упал на лестнице, да и Кэмпион чувствовал, что у него подгибаются колени, хотя зрелище не было таким уж страшным, если не считать мумифицированных рук, смотреть на которое было, в общем-то, неприятно. Да и воспоминание об одиноком страже бесценного сокровища не очень беспокоило его, хотя чувствовалось, что что-то нечеловеческое в этом гиганте, что-то нехорошее, что внушало почти мистический страх. И Кэмпион мысленно порадовался, что Пенни не знает о нем и, не подозревая о его присутствии, может беззаботно смеяться в доме, который хранит в себе кусок истории. Они все еще молчали, когда остановились с прогретым солнцем в банкетном зале. Полковник посмотрел на часы. «Через 15 минут мы присоединимся к дамам и будем пить чай на лужайке. Миссис Кэрри тоже обещала прийти». Старик отряхнул руки. Все они были в штукатурке и паутине, и Кэмпион повел профессора в свою комнату, оставив хозяев занимать их высокого гостя. Они опять молчали, понимая, что словами нельзя ничего выразить. Только придя в комнату Кэмпиона, они немного успокоились. «Боже мой!» — повторял профессор, усевшись в кресло возле окна. «Боже мой!» Кэмпион выглянул наружу. Под деревьями уже стояли белый стол и кресло. Бранч шел к ним, держа в руках поднос, на котором сверкало лучшее серебро, да и чайный сервиз относился к тем временам, когда бабушка Пенни была еще маленькой девочкой. Миссис Кэрри, Бет, Пенни, которые в это время восхищались розовыми кустами, выглядели великолепно в своих шифоновых платьях и представляли собой чудесную мирную картинку из 20 века, особенно для людей, которые только что возвратились из далекого-далекого прошлого. Бранч принялся накрывать на стол, и звон фарфора прозвучал для обоих мужчин самой пленительной музыкой. Их размышления были прерваны бесцеремонным лаком, который принес виски. «Бранч послал меня», — сказал он. «Мне тоже не помешает. Это полезно в любое время». Даже профессор, который, не желая противоречить жене, позволял себе только одну рюмку в день, с удовольствием принял предложение Лага, который слонялся по комнате, не зная, с чего начать разговор. «Они меня там за человека не считают», — сказал он. «Вечером я помогал знакомой служаночке чистить серебро, так старина Бранч глаз меня не сводил. Пусть теперь пересчитывает ложки. Я ничего не мог с собой поделать». Когда он с гордостью положил на стол две старинные чайные ложки, Кэмпион недовольно покачал головой. «Нечего приносить моим ногам свою отвратительную добычу. Ну и что прикажешь с ними делать?» «Положите их обратно», — ничуть не смутившись, ответил Лак. «Кстати, если вас заметят, ничего страшного не случится. Я подумал об этом. У вас отличная репутация. Уходи, не то я продам тебя на фабрику детских игрушек. И после чая сложи мои вещи. Завтра мы уезжаем в Лондон». «Все кончено?» – спросил профессор. Кэмпион кивнул. «Да». «Они верны своим законам, вы ведь знаете. Человек, которого они наняли, мертв. Следовательно, охота прекращена. Я уже говорил с высоким гостем Гиртов, и он уверил меня, что мы больше о них не услышим. Магараджа проиграл. Они ведь не столько преступники, сколько коллекционеры. Поскольку здесь их преследовали неудачи, то теперь, насколько я понимаю, они обратят свои взоры на европейские музеи». «Понятно». Профессор помолчал, потом нахмурился. «Интересно». Он не договорил, но Кэмпион отлично его понял, поэтому повернулся к Лагу. «Возвращайся к своей Одри. Еще что-нибудь стащишь? Я расскажу ей фотографии Греты Гарбо у тебя под подушкой». Когда дверь за недовольным Лагом закрылась, профессор продолжал молчать, поэтому вновь заговорил Кэмпион. «Я никак не мог понять, почему мой бесценный босс, которого сейчас принимают внизу, ни слова не сказал мне о второй чаше. Теперь мне ясно. У него весьма консервативные взгляды, а так как он дал клятву молчать, то решил предоставить мне самому до всего доискиваться. Это с самого начала усложнило мою задачу, но не уверен, что в коротком забеге нам было бы легче». Профессор кивнул, все еще размышляя об увиденном. «Какая прекрасная, прекрасная вещь! Наверное, вы сочтете меня дураком, но когда я сегодня увидел ее, мне пришло в голову, что за последние 15 столетий один бог знает, сколько воров и завистников лишилось жизни, лишь взглянув на нее. А знаете, Кэмпион, они не зря умерли». Мистер Кэмпион не ответил ему. Еще с тех пор, как они стояли в святилище и смотрели на чашу ее стража, его не оставляла в покое одна мысль. Что все-таки увидела миссис Дик, когда заглянула в окно? Ее ведь трудно было испугать. Чувствительностью она не отличалась, да и богатым воображением тоже. И он, сам не осознавая того, вслух спросил, что же все-таки она видела? Почему сказала «нет»? Кому она сказала «нет»? Что так подействовало на нее? Он умолк. С лужайки доносились женские голоса, но Кэмпион не обращал на них внимания. «Не понимаю». Профессор поднял голову. «Ах, это! Ну, это-то понятно. Свет падал прямо на великана, а голова у него, если помните, откинута назад, словно он смотрит в окно». «Ну да, но...» Кэмпион не договорил. «Правильно», словно услышав его мысли, сказал профессор. «Думаю, вам самому теперь понятно. Она заглянула в окно в ту ночь, когда праздновали совершеннолетие наследника. Следовательно, забрало было поднято. Ну и она увидела лицо. Боюсь, зрелище было не из приятных». «Но она говорила, — возразил мистер Кэмпион, — она говорила так, словно ее спрашивали, а она отвечала, и, клянусь, я кое-что слышал». Профессор подался вперед. «Мой дорогой мальчик, — взволнованно произнес он, — я вам вот что скажу. Сосредотачиваться на таких вещах весьма вредно для здоровья». Царившую в доме тишину нарушил мелодичный звон гонга на первом этаже. Конец книги. Читала Агния.